Рано утром, отправляясь в Эфорион, Эвхенр увидел стихи Киаса, написанные углем на угловой каменной плите своего дома. Эвхенр позвал раба и повелел ему стереть эту надпись мокрой тряпкой. В этот момент мимо проходил Гиперох, направлявшийся на рыночную площадь. «На воротах моего дома кто-то тоже накорябал эти гнусные стишки», — проворчал Гиперох, задержавшись подле Эвхенра. «Народ радуется тому, что Леотихит и Клеомброд взяли верх над Эфорами». «Леотихит и Клеомброд бросают нам вызов», — зловеще обронил Эвхенр. «Что ж, мы принимаем его. Я думаю, медлить нельзя. Надо действовать». Гиперох молча кивнул, соглашаясь с Эвхенром. По глазам и по тону Эвхенра Гиперох понял, что тот собирается действовать в обход закона. В этом Гиперох был полностью согласен с Эвхенром. Негласно нарушать закон было привычным делом для Гипероха. «Мой брат Филохар раздобыл на Эгине яду с замедленным действием», сказал Гиперох, провожая Эвхенра до здания Эфориона. «По-моему, Клеомброта лучше устранить не кинжалом, а смертоносным зельем. И сделать это нужно где-нибудь за пределами Лакедемона. Тогда эфоры будут вне подозрения». «Я обдумаю это», — промолвил Эвхенр, расставаясь с Гиперохом у входа в Эфорион. «И дам тебе знать».